Глава третья. Квест, блин. Гном так и остался 38-м. Зато его спутники стали уже 17 и 18. Услышав звуки битвы, Римон попытался спрятаться под нависающим козырьком расщелины, там, где висел в прошлый раз, но ничего не вышло, как он ни старался. План А не удался. «Придется таки смертник 6 получить, если не сработает план Б», – печально думал он. Насчет этого достижения у него были нехорошие догадки. Чем выше его ранг, тем больнее воскресать и тем выше стена, по которой он забирается после возрождения. Или просто он проваливается все глубже и глубже. Потому и вылезает все время первым, что прочие бесы тут за 10 лет это достижение на максимум, наверное, развили. Нет, все правильно. Должен же у мобов быть мотив ненавидеть тех, кто на них охотится и всеми силами стараться выжить. Так-то. Достижения игроков направлены исключительно на улучшение комфорта игры. А вот у него... Ладно. «Делать нечего». «Эй, люди! Фу, гном! И вы двое, кто вы там, под капюшонами? Не бейте меня!» Заорал он, прячась за валуном. «Я не агр! Я не буду на вас нападать! Честно!» Троица героев продолжала изводить несчастных бесов, совершенно не обращая внимания на отчаянные крики Римона. Медленно, но неотвратимо, Барс, продвигаясь вперед, крушил черепа и ломал кости прыгающих на него самоубийственную атаку мобов. Римон, кусая губы, вышел из-за камня, подняв над головой руки, как сдающийся в плен фашист, крепко зажмурившись. «Как больно сейчас будет-то!» «Не бейте! Не бейте! Я хороший!» Опешивший от этой картины гном растерялся и, опустив молот, уставился на Римона. «Это чё, блин, такое? Это как?» «А я говорила! Говорила!» Раздался из-за его спины голос отрядной лекарши. «Он нам сам сейчас квест даст!» «Квест? А, ну да, дам. Каждому дам, только не бейте больше». «Окей, блин. Все, мелкий, свали в сторонку, а то пришибу еще ненароком. Сейчас с этими кончим, потом тобой, блин, займемся». За время беседы, пока гном, не сопротивляясь, стоял в окружении десятка наскакивающих на него бесов, полоска его здоровья просела всего процентов на 5-7. «Да лечи, блин, потом радоваться будешь. Ветерок, блин!» «Да ты толстый, чего они тебе сделают-то?» «Поговори у меня, блин! Лесник, а ты чего рот разъявил, блин? Добивай давай этого и этого, блин!» Две зеленоватые вспышки и указанные бесы, обливаясь темной кровью, падают. Гном, перепрыгнув тела, снова закружился в смертельном танце. Счастливый Римон привалился спиной к валуну. Что-то внутри него требовало ударить в спину, убить, вцепиться зубами и когтями, но он преодолел это желание. «Получилось! У него получилось! Контакт установлен! Теперь все будет гораздо проще. Только вот, надо бы придумать квест. Да такой, чтобы они его с одной стороны не выполнили, а с другой не догадались, что он их дурит. Ведь за выполнение нужно награждать, а у него ничего нет, кроме собственных рогов и усиков многоножки. Рога он отдавать не хочет, так как это, скорее всего, будет больно, а то и смертельно, а усики навряд ли устроят жадного гнома. Ну, значит, нужно, чтобы они его отсюда вывели. Хотя это можно и отложить. У него тут еще есть дела. Что еще? Вот бы нормально жратвы принесли. Но за нее чем-то отдариться нужно будет. Что еще? Вообще желательно наладить долгосрочное сотрудничество. Эх, мало. Совсем мало он знает об этом мире. Да почти ничего. В аду ему даже гайды посмотреть не разрешили. Сразу после разговора с Вельзевулом отправили покорять новый мир. Хотя планировалось, что он игроком станет. А у них есть доступ и на форум, и к гайдам прямо из игры. Ага, вот еще что нужно, просто необходимо. Журнал путешественника, там и описание полученных квестов, и карты, и бестиарий, и много чего еще. И доступ к форумам и околоигровым сайтам. Об этом журнале он когда-то слышал от одного из знакомых ему еще по земной жизни людей, игравших время от времени в грязи. Тот разговор он за последние дни восстановил чуть ли не дословно, посвящая этому делу все свободное от поиска крыс и пауков время. Эх, черт. Знал бы прикуп. «Ну, мы все. Топай сюда, блин!» Задумавшийся Римон аж подпрыгнул от неожиданности. Троица уже собрала лут и побросала останки бесов в пропасть. Так, собраться. Разговор будет нелегким. «Признателен вам за мою сохраненную жизнь, смелые воины», – начал Римон речь, заготовленную в стиле местных неписей, как он его представлял. Лично встречаться еще не доводилось, но по его опыту в других играх НПС всегда говорили длинными цветистыми фразами, написанными бездарными сценаристами. Даже какой-нибудь вонючий крестьянин или оборванный нищий могли завернуть фразу так, что доктор филологии в обычной жизни отдыхает. Блин, пожалуйста. Может, грохнем его все-таки, а? Он же все-таки бес, а у нас клан светлый, влез лесник. Римон открыл рот, закрыл, сглотнул. Не хочешь квест? Отойди. Ветерок напустилась на сомневающегося мага. Мы тут нашли эксклюзиву. Продолжай, бесенок, мы слушаем. А этому противному ничего не говори, пусть потом завидует. Маг, растерявшийся от такого напора девушки, замахал руками. Не-не, я чё, я ничего. Я как вы. Но все-таки, а вдруг он нам сейчас какой-нибудь кровавый алтарь построить прикажет? Или злу поклоняться? Вот тогда и прибьем. Говори, миленький. Римон сглотнул еще раз. Вся заготовленная в уме речь летела к чертям собачьим. Он и правда хотел дать им поручение начать постройку святилища сатаны. И надолго, и с перспективой дальнейшего сотрудничества. Нужно же с чего-то начинать. Ведь, по его информации, в грязи живут сплошь безбожники и атеисты. А тут, блин, такое. Черт, заразился от гнома. Ярость и желание раздавить этих жалких червей накатывали волнами. «Он демон!» «Хотя сейчас еще не время. Не время. Нужно стать сильнее и войти в доверие». «Тут такое дело», — замямлил он. «Я, значит, я это не я. Я этот... как его?» Спешно придумывая новую легенду, он мялся и заикался. «Короче, заколдованный я, вот. А вообще я принц, ага, принц!» Римон замолчал, задумавшись. «И имя у тебя есть, принц? Или так бесом и кликать, блин? Эй, эй, что с тобой, блин?» «Да погоди, он вроде завис. Давай я его стукну слегка». «Не надо», — тут же среагировал Римон. «Зовут меня Ри... просто Ри. Пока меня не расколдовали, я не достоин иного имени». «Черт его знает, дает ли в этом мире знание имени демона над ним какую-нибудь власть. Но лучше перебдеть, чем недобдеть». «А какого же ты, Ри, королевства, принц? И как тебя угораздило-то?» «Какого королевства? Да вот не помню. Меня как заколдовали, так я все напрочь позабыл. Помню только, что принц, и расколдовать меня может...» «Только поцелуй прекрасной девы!» — радостно пискнула ветерок. «Но это я быстро!» «Не-не, не все так просто!» — забормотал Римон, в ужасе отползая от восторженной дуры, желающей испортить так великолепно составленную историю. «Колдовство очень, ну, очень сильное. Тут даже минет не поможет!» Девушка покраснела, лесник прыснул, а Барс громогласно расхохотался. «Мне сначала нужно понять, кто я, откуда, найти родню и королевство, и много чего еще». «Значит, цепочка, блин», — задумавшись, пробормотал гном. «В нубской локации, значит, и цепочка нубская. Я, наверное, пас. Экспы будут капли, реварда на грош, а Марокки вагон, блин. Я вообще с вами только до завтра». «Ну, завтра мы уже станем 20-е», — беспечно сказала девушка. «Ну, не знаю», — протянул лесник. «Странный какой-то непись. И светится, как агромоб. Что-то это три явно не договаривает. Да вы же сами перебиваете постоянно. То убить грозитесь, то целоваться лезете. Как тут кончить-то? В смысле, речь до конца довести». «Я слушаю тебя, Ри». «Да, давай уже, блин, не отвлекайся». «В общем, так, для начала мне нужен журнал путешественника». «Чего?» Три пары удивленных глаз вытаращились на него. «А что не так?» «Ты откуда о нем знаешь-то? Это же для игроков девайс!» Ветерок аж подпрыгивал от возбуждения. «Ни у одного непися журнала нет. Да не нужен он вам. А мне вот нужен». «Странный он, говорю же. Свое задание, не стесняясь, квестом называет. Себя неписем. И в целом манера общения у него не такая, как положено», — задумчиво проворчал лесник. «Ладно, блин. Давай квест». «А я дал уже». «Где? Как называется, блин?» Гном растерянно посмотрел на магов. «У вас прописалось?» Те отрицательно помотали головами. Но Римон уже вошел во вкус и, вспомнив времена, когда занимался скупкой душ, затараторил. «Все правильно, все правильно. Задание появится в ваших журналах, когда с меня первый покров колдовства спадет, и я перестану представляться вам агрессивным бесом. Потому мой квест еще никто не выполнил, что получить его сложно. Но вам-то вон как повезло. Для этого нужно сделать не так уж и много, поверьте. Но награда в конце будет ого-го! И какая, блин, награда за всю цепочку? Стандартная, полцарства. Снова три удивленных взгляда. Каждому? Потрясенное молчание. Правильно, так с ними и надо. Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят. «Я свои полцарства выбираю. Первый. Держи, блин!» Сориентировался гном, протягивая Римону собственный журнал. «Или тебе три журнала сдать полагается?» Демон пару секунд подумал. «Нет, одного довольно. Разве только этот потеряю?» «Я тебе, блин, потеряю. Он 120 юаней стоит. Настоящий, китайский». «Китайский? Хорошо». Протянул Римон, осторожно перелистывая журнал. «Вроде работает. И мне еще нужна еда». Такая, чтоб не портилась долго, сырости не боялась, но вкусная и питательная. И сумка, чтобы ее хранить. И...» Он вовремя остановился, чуть было не потребовав денег. «Не время пока что. И пока все. Остальную часть квеста я смогу озвучить только завтра». Девушка, покопавшись под своим плащом, протянула ему небольшую сумку. «Сойдет?» «Ага. Эй, а че там только два сухарика и презерватив?» Ветерок снова покраснела, а ее спутники заухмылялись. «Это не презерватив, это витаминка. Суточная норма потребления пищи в сжатом состоянии, чтобы вес минимизировать. Ее съешь, и 24 часа еде не думаешь». «А, ну тогда ладно. А еще чего-нибудь пожевать есть?» Гном, что-то бурча, полез в свой мешок. Из мешка он достал котелок, открыв котелок, вынул из него гнутый чайник и, только открыв чайник, вытащил из него консервную банку без наклейки. «Вот», — сказал он, протягивая банку обеими руками. «Китайская?» — осторожно поинтересовался Римон. «Не, спецпайок. Может храниться годами». «Угу. Судя по ржавчине, хранилось. А ты мне что дашь, милый друг?» Молодой маг зарделся не хуже подруги. «Да нет у меня ничего. Разве что...» Сунув руку в карман, он выудил оттуда пригоршню слипшихся пыльных разноцветных леденцов без фантиков. «Будешь?» «Буду». Сгробастав леденцы, Римон отковырял один и, бросив его в рот, с удовольствием зачавкал. «А что это у тебя там сверкнуло, когда ты конфетки доставал? Кстати, остальные тоже гони». «Сверкнуло? А, так это камень, что я с тебя вчера, ну, выбил. Покажи». В руках Римона просто серебристый с виду осколок засветился и стал переливаться всеми цветами радуги. «Ух ты!» – пораженно вздохнула ветерок. «Осколок камня души Римона». Воплощение без огненной расщелины Кемерийских гор. Вес 120 грамм. Тип квестовый. Камень задрожал и как будто впитался в ладонь демона под послышавшийся перелив хрустальных колокольчиков. Тот аж задрожал от удовольствия. Так вот, значит, в чем дело. Каждый раз, как его убивал игрок, он забирал часть его души. Потому и пробирал жуткий холод, потому и ощущение потери. «Знаю, знаю!» – неожиданно заорала во весь голос девушка – «Тебя Римон зовут, правильно? Ведь правда? Ведь да?» Тот поморщился. «Вот ведь. Ни к чему им было его имя. Да, так зовут. Вот сейчас вспомнил. Но лучше продолжайте пока звать меня Ри. Пока я моб, полное имя причиняет мне боль». Тут ему в голову пришла замечательная мысль. «Чтоб снять с меня внешность агрессивного чудовища», — нараспев начал он, «нужно собрать все осколки моей некогда единой души. Осколка всего было 5, а теперь осталось найти еще 4. «Вот видите, а вы сомневались», — опять заблажила ветерок. «Я знаю, знаю, знаю, где еще один. Я вчера тебя немножко убила, ты уж прости. Ну и один камушек выпал. Так я его взяла и сегодня утром на аукцион выставила. Ой!» «Вам, похоже, пора», — заключил Римон, наблюдая за переглядывающимися магами. Потом прокашлялся. «Спасайте мой осколок! Спасайте меня! Спасайте мое царство! Принесите мне второй осколок, и я скажу, где искать третий!» «Угу. Его они, может, и найдут, отобрав или купив у какого-то там крылана. А вот четвертый и пятый – это будет для них задача невыполнимая, так как нет их в природе. Хотя, с другой стороны, пока нет. Эх, нужно было сказать, что осколков 100 или 1000. Да ладно». Не будем сразу пугать потенциальных союзников завышенными требованиями. «А это, блин, вилы с рогами. Когда добивать-то будем?» Пробасил слегка растерявшийся барс. «Всего пара заходов осталось, чтоб квест закрыть». «Да завтра добьем. Сейчас камень снять с торга нужно, а то вдруг купят». Девушка в нетерпении прыгала вокруг. «Скорее, скорее, врубай портал». «Кстати, вилы», — опомнился Римон. «Подарите одни, плиз». «Тебе-то они зачем, блин? У тебя что, своих нету?» «Не-а». «Ну, держи». «Адамантитовые вилы беса огненной расщелины Кемерийских гор. Урон. При уколе колющий 20-80. При ударе древком дробящий 20-30. Заточка 2 из 4. Прочность 85 из 120. Требования. Уровень 15. Сила 15. Ловкость 15. Специальные возможности. При правильной переплавке 10 единиц трезубцев адамантитовых вил можно получить один небольшой адамантитовый слиток. При правильной обработке 10 единиц рукояти адамантитовых вил можно получить невысокий и недлинный забор. «Мы их на переплавку собираем», — пояснил лесник. «Как пионеры металлолом». «Ясно. А поменяйте на те, у которых заточка 4 тогда». «Все то же самое, только урон колющий 30 из 100. Ну, лучше что-то, чем ничего». «Ладно, открываю портал. Готовьтесь, блин!» «Ри, может, тебе еще что-то нужно?» — успела крикнуть девушка. «Я до завтра подумаю», — ответил Римон. Он помялся. «СПС вам!» Кивнув ему, вся троица нырнула в черноту открывающегося портала. И на площадке осталась лишь одна фигурка невысокого беса. Форум. Тема. «За мной охотятся ПК». Автор. Дрюна Дрюк Голубоватый. «Ребята, у меня проблема. Я всего лишь 5-го левела, нуб-нубом, а мне качаться не дают. Я только из города выхожу, меня убивают. Игроки убивают. Я только на полянку прихожу, где кто-то есть, и вежливо спрашиваю, можно я с вами буду, или вы не против моего общества, так сразу и валят. Ну что, вам всем мобов мало, что ли?» «Ник смени, придурок. Голубой-голубой, не хотим играть с тобой». «Да ты первый нападай с кустов и вали их, вот и все». «Ага. И насилуй трупы». «Да просто ищи свободные полянки. Нубы все злые, никто делиться не хочет. Ни тебя одного валят». «Он голубоватый, а не некрофилятый. Тьфу, слово-то какое вышло». «Ты ж как будто сам нарываешься. А вообще переезжай в локацию, где толерантность процветает. В нашем секторе тебе тяжко будет». «Удаляй персонах и нового делай». «Голубоватый, вступай к нам в клан Гелет. Думается, будешь пользоваться популярностью». «Ага. Популярностью. Хе-хе. Ваш клан извращенцев вообще у половины сектора в косе. У чела есть еще шанс пересоздать перса. 5-й левел вообще ни о чем. Правильно народ говорит. Смени чара и ник, и проблем не будет». «Клан Гелет ждет тебя». «Блин, звучит как угроза. Я реально боюсь». Еще 3000 постов. «В городе Сочи открылся гей-клуб «Голубая лагуна». Приятная обстановка, умеренные цены, красивые официантки. Адрес тут». «А что вы имеете против геев? Мы, если вместе соберемся, всех вас трахнем». «Да если вы все вместе соберетесь, вообще будет жопа». «Хм, нельзя этого допустить. Ребят, давайте потребуем запустить ивент «Убей педераста». Наградой будет удовлетворение. Хм, моральное». Администрация. Тема закрыта. Причина. Флуд, реклама, агрессивность. Забанены на форуме на 24 часа следующие персонажи. Список из 36 имен.